Глава вторая. Вытяжка из сока Элиум сативум, рода луковых, к которому относятся чеснок, черемша, лук-шалот и лук-резанец. Светлая жидкость с резким запахом, содержащая несколько разновидностей аллилсульфидов. Приблизительный состав. Вода 64,6, белок 6,8, жир 0,1, карбогидраты 26,3, клетчатка 0,8, зольный остаток 1,4. Именно это. Он встряхнул в кулаке розовый кожистый зубчик. Один из тех, что он тысячами развешивал на окнах своего дома. Уже 7 месяцев он мастерил эти проклятые низанки и развешивал их, абсолютно не задумываясь над тем, почему они отпугивают вампиров. Теперь он знал, почему. Он положил зубок на край раковины. Черемша, лук-шалот, лук-резанец. Будут ли они действовать так же, как и чеснок? Он будет выглядеть идиотом, если это окажется так. Когда он искал, на десятки миль в округе не оказалось чеснока, в то время как лук рос повсюду. Он положил зубчик на плоскость тесака, раздавил его в кашу и принюхался к запаху выступившего каплями маслянистого сока. Ну и что же дальше? Ведь он не нашел в своих воспоминаниях ни разгадки, ни ключа к происходящему, лишь разговоры о насекомых-переносчиках, о вирусах. Он был уверен, что дело не в этом. Правда, из прошлого всплыло не только это. Захлестнувшая его боль воспоминаний с каждым словом вонзалась в его плоть. Старые раны раскрылись и кровоточили воспоминаниями о ней. Остановиться. Пора было остановиться. Его кулаки сжались. Он закрыл глаза и долго безуспешно пытался вернуться в настоящее. Былые ощущения ожили в нем, пробуждая тоску плоти по прошлому. Реальность поблекла и отступила на второй план. Помогло только виски. Он пил, пока воспоминания не превратились в фарс, пока боль души и скорбь не растворились в алкоголе, пока не затянулась кровоточащая рана памяти. «Ладно, дьявол с ним», — сказал он себе, пытаясь сосредоточиться. «Надо что-то делать». Он отыскал взглядом абзац, на котором остановился. «Так, вода. Не то?» — спрашивал он себя. «Конечно, нет. Смешно. Вода содержится практически всюду». «Тогда белок?» «Нет». «Жир?» «Нет». «Карбогидраты?» «Клетчатка?» «Тоже нет. Ну что тогда? Что?» Характерный запах и вкус чеснока определяются специфическим маслом, составляющим около 0,2% веса, состоящим в основном из аллилсульфида и аллилизотицианата. Может быть, это и был ответ. И далее. Сернистый аллил может быть получен нагреванием горчичного масла сернистым калием до температуры 100 градусов Цельсия. С возгласом бессильной ненависти он откинулся на спинку кресла. Где же взять это чёртово горчичное масло и сульфид калия? И какое оборудование понадобится для изготовления? «Умница!» — похвалил он себя. «Ты сделал первый шаг. Но, увы, споткнулся и как следует расквасил себе физиономию». Он с отвращением вскочил и направился к бару. Откупорив бутылку, он поймал себя на полудвижении, не наполнив бокала. «Нет, ради Господа!» Он отставил бутылку. «Ты же не выберешь этот путь слепца, скатывающегося к бездумному, бесплодному существованию в ожидании старости или несчастного случая. Ты должен бороться! На карту должно быть поставлено все, в том числе и жизнь, и ты должен либо найти ответ, либо проиграть». Часы показывали 10:20. Нормальное время. Он решительно направился в холл и раскрыл телефонный справочник. «Инглвуд. там было то, что ему нужно. Через 4 часа, когда он вышел из-за лабораторного стола, шея у него болела и не разгибалась, но зато у него в руках был шприц с подкожной иглой, наполненной сернистым аллилом. Впервые с тех пор, как он остался в одиночестве, его переполняло чувство хорошо сделанного дела. Слегка возбужденный, он сел в машину и быстро проехал помеченные им кварталы. Здесь не было вампиров. Все было вычищено. Конечно, сюда могли изобрести и другие, даже наверняка там кто-нибудь снова прятался, но сейчас на поиски не было времени. Остановившись у одного из домов, он оставил машину и направился прямиком в спальню. Там он обнаружил девушку. На ее губах темнела тонкая пленка засохшей крови. Перевернув ее, Невиль задрал ей юбку, оголив мягкие полные ягодицы, и впрыснул сернистый аллил. Вернув ее в прежнее положение, он отступил назад. Стоя над ней, он наблюдал и ждал около получаса. Никакого эффекта. «Все равно», — убеждал его разум, — «ведь я же развешиваю чеснок вокруг дома, и они не смеют подойти. А специфика чеснока — это чесночное масло, которое я и ввел. Но никакого эффекта. Дьявол его побери, никакого эффекта!» Он швырнул на пол шприц и, трясясь от злости и разочарования, вышел вон. Оставалось только ехать домой. На лужайке перед домом он успел до темноты соорудить некую деревянную конструкцию, которую всю увешал луковицами. После этого апатия окончательно охватила его, и лишь сознание массы все еще предстоящих дел удержало его в этот день от тяжелой пьянки. Утром он вышел на лужайку взглянуть на свое сооружение. Это напоминало ящик спичек, раздавленный трактором. Крест. Он держал на ладони золотой крестик, червоно играющий в лучах утреннего солнца. Крест отгоняет вампиров. Почему? Как объяснить это, не скатываясь в зыбкую трясину мистики и суеверий? У него оставался только один выход. Вытаскивая очередную женщину из ее постели, он упрямо отмахивался от вопроса, который сам же и задавал себе. «Интересно, почему ты экспериментируешь исключительно на женщинах?» «Ерунда», — сам себе отвечал он. «Просто она оказалась первой, на кого я наткнулся». «А как насчет того мужчины в гостиной?» «Ради всего святого», — пытался остудить он себя. «Успокойся, я не собираюсь ее насиловать». «В самом деле, Невиль, без скрещенных пальцев, а? И не забыл постучать по дереву?» «Не обращай внимания», — сказал он себе. «Похоже, у тебя в мозгах обосновался враг. Он может быть опасен, может привести тебя к безумию. Но пока что он просто занудный брюзга. В конце концов, мораль погибла вместе с цивилизацией. Иной мир, иная этика». «Да ты же мастер на оправдание, не так ли, Невиль?» «Ох, заткнись, ради бога». И все-таки он не мог себе позволить просидеть весь вечер рядом с ней. Крепко привязав ее к стулу, он удалился в гараж и занялся машиной. Черное платье девушки было порвано, и потому ее глубокое дыхание демонстрировало слишком многое. А с глаз долой и сердца вон. Он знал, что лжет себе, но никогда не признался бы в этом. Вечер, смилостивившись, наконец наступил. Он запер гараж, прошел в дом, запер входную дверь и заложил засов. Налив себе виски, он сел напротив женщины. Прямо перед ее лицом с потолка свисал крест. В 6:30 ее глаза раскрылись. Ее пробуждение было внезапным, словно она проснулась с мыслью о том, что что-то надо сделать. Словно еще со вчерашнего дня перед ней стояла какая-то задача. Не было никакого перехода от сна к действительности. Ее тело и сознание включились сразу и полностью, абсолютно цельно и ясно, готовые к действию. Увидев перед собой крест, она, будто обжегшись, отвела взгляд, и отрывистый возглас ужаса всколыхнул ее грудь. Она изогнулась, пытаясь отстраниться. «Почему ты боишься его?» — спросил он. После долгого молчания звук собственного голоса поразил его, в нем было что-то чудовищное. Ее взгляд внезапно остановился на нем, и он вздрогнул. Взгляд ее пылал, она облизывала алые губы, и рот ее словно жил собственной жизнью. Выгибаясь на стуле, она словно пыталась приблизиться к нему. Она издавала какой-то глубокий гортанный рокот, как собака, стерегущая свою кость. «Вот крест!» — беспокойно сказал он. «Почему ты боишься его?» Она боролась с путами, руки ее шарили по бокам стула, она не проронила ни слова. Ее глубокое прерывистое дыхание ускорялось, она судорожно елозила на стуле, не отрывая от него горящего взгляда. «Крест!» — зло крикнул он, вскакивая и опрокидывая бокал. Виски растеклось по ковру. Напряженной рукой он поднес крест ближе к ее глазам. Она откинулась с возгласом, в котором сквозили испуг, бессилие и ненависть, и словно обмякла. «Смотри на него!» — заорал он. Парализованная ужасом, она тихо заскулила, взгляд забегал по комнате, зрачки дико расширились. Он схватил ее за плечо, но тут же одернул руку. Из рваного укуса тонкой струйкой потекла кровь. Мышцы его напряглись, и он, не вполне контролируя себя, влепил ей пощечину, от которой у нее голова упала на плечо. 10 минут спустя он приоткрыл входную дверь и вышвырнул ее тело наружу. Захлопнув дверь перед их носом, он остался стоять, тяжело дыша и прислушиваясь. Сквозь звукоизоляцию слабо доносились звуки, словно стая шакалов дралась из-за объедков. Очнувшись от оцепенения, он пошел в ванную и залил прокушенную руку спиртом, с неистовым наслаждением, ощущая, как жгучая боль проникает в его плоть.